Глава 12. Среда началась так же, как и любой рабочий день, с собрания менеджеров. Сегодня я решила отправить своих девочек-продавцов домой, в наш родной город. Свои задачи они выполнили, поднатаскали местных продавцов, провели несколько обучающих занятий в офисе, и, в принципе, их помощь здесь больше мне не требовалась. Поэтому утром в офисе я сообщила Миле и Александре эту замечательную новость. Радостно заверещав, они тут же рванули в арендованную квартиру собирать вещи. После их ухода стало немного грустно. Вздохнула. Уж очень хотелось увидеться с родными, с Линой, но в ближайшие 2 недели мне это точно не светит. Как и планировала, позвонила Саше. Озвучила свое предложение. Оказалось, что они с Игорем уже обсудили такую возможность и даже успели найти партнеров. Ближе к обеду в офис в приподнятом настроении заехал Сергей, и мы, наслаждаясь кофе и сладостями, обсуждали результаты его работы, которые уже сейчас показывали положительную динамику. Разговор плавно перетек во вчерашний вечер. «Это очень хорошо, что все так удачно сложилось. Но ты могла бы отправить сообщение вечером? Я волновался», — осуждающе сказал заместитель. «Прости, столько впечатлений за один вечер, что я совсем об этом не подумала». «Да, сестра рассказала мне, что вечер прошел с размахом». «Сестра?» — удивилась я. «Да, Эмма». «Удивил. А они похожи. Волосы, глаза. Как я сразу не заметила». В голове начала складываться картинка. Получалось, что отец Сергея и Эммы — друг Игоря, который помог ему 6 лет назад устроиться в этом городе. Любопытно, как они познакомились. Или их кто-то познакомил. «Анастасия Юрьевна, о чем ты так задумалась?» — улыбнулся Сергей. «О чем задумалась?» — сощурилась я. «А я тебе сейчас расскажу, Сергей Вячеславович». Я откинулась на спинку кресла и с угрозой посмотрела на заместителя, явно в эту секунду надо мной надсмехающегося. «Тебя это забавляет? А давай посмеемся вместе. Я поделюсь с тобой своими мыслями, как я вижу всю эту ситуацию». Сергей никак не отреагировал, сидел с легкой усмешкой, продолжая с интересом меня слушать. «Ты прекрасно знал, что переговорить на благотворительном вечере я смогу только с Вельским. Информацию на других персон ты мне дал только для создания иллюзии других возможностей. Возможностей, которых в действительности не существовало. О твоей осведомленности, кто кому друг, даже говорить не буду. А теперь вопрос. Какого черта я там делала, Сереж? Логично, что когда ты спросил своего отца о помощи, то первое, что он тебе предложил, это обсудить этот вопрос с Сашей или Игорем. Ведь вся ваша семья дружна с ними». Проговорив, я пристально наблюдала, ловя реакцию Сергея. Она меня не разочаровала. Я попала в точку, а Сергей смутился. Не предполагал, что я так быстро выстрою логическую цепочку. Сглотнув, он встал и выпалил. «Спасибо за кофе и угощение, Анастасия Юрьевна, но я тут вспомнил, что у меня встреча через 20 минут». Я только успела открыть от удивления рот, как он в спешном порядке ретировался. «Детский сад!» — прошипела я и крикнула Сергею вслед. «Чёртовы сводники!» Не успела я оглянуться, как наступила долгожданная пятница. В обед позвонил Саша, сообщил, что машины готовы и в воскресенье могут уже выехать в рейс. Наталья запросила у него все необходимые документы и данные для заключения договора. Я составила заявку на согласование грузоперевозчика, отправила ее в головное управление. Вельский поинтересовался, звонил ли Медведев. Он не звонил, терпеливо ждал моего ответа и не дергал. И это было мне на руку. Не было необходимости что-то выдумывать, оправдываться, чтобы объяснить задержку моего решения. После звонка Саши попросила Наталью связаться с юристом Медведева для уведомления о расторжении договора услуг по грузоперевозкам. Посчитала, что личных бесед с ним было предостаточно. Этот вопрос уже решен, и мне не о чем с ним говорить. Но он, по всей видимости, считал иначе, поскольку попросил меня лично приехать к нему домой. Только в этом случае он без вопросов подпишет все необходимые документы. Если, конечно, я хочу расторгнуть договор как можно скорее. И приехать желательно сегодня вечером. Само собой, я согласилась. Выбора нет. Чем быстрее мы решим этот вопрос, тем быстрее я начну работать с Сашей, и шантажировать меня Медведевым будет уже нечем. А чтобы между нами не осталось никаких задолженностей, попросила главбуха Юлию с ним полностью рассчитаться и составить акт сверки расчетов. Важно закрыть с ним все вопросы во избежание. Вечером забрала из офиса все необходимые документы и заскочила перед встречей домой перекусить. Квартира была наполнена ароматом роз. На протяжении 2 дней каждый вечер курьер доставлял мне огромные букеты белых роз. Прошла в комнату, аккуратно дотронулась пальчиками до бутонов и вдохнула упоительный аромат. Довольно улыбнулась. В доставленных цветах я не обнаружила никакой записки, но надеялась, что это Игорь, больше некому. Утолив голод, собралась и в компании водителя-юмориста направилась в берлогу к медведю. Дом Медведева находился в частном секторе города. Подъехав, поняла, что с берлогой я погорячилась. Это был 2-этажный солидный кирпичный особняк с покатой черепичной крышей. Направляясь к воротам, приметила рядом металлическую дверь со значком. Надавила, и через мгновение мне ответил охранник. После выяснения моей личности мне открыли двери, я вошла на территорию. Простучала каблучками по дорожке ко входу. Только потянулась к входной двери, как она распахнулась, и вышедший мне навстречу мужчина в костюме, поприветствовав, пригласил пройти в дом. Войдя в гостиную, он предложил мне присесть и попросил подождать. Следуя за охранником, мне было неловко глазеть по сторонам. Сейчас же, когда осталась одна, огляделась. Создавалось впечатление, что Медведев здесь почти не живет. Неуютно, душно. В доме преобладали светлые тона, что создавало ощущение холода. Через некоторое время вернулся охранник. «Анастасия Юрьевна, Виктор Андреевич приглашает вас с ним поужинать». «О, нет-нет», — замотала я головой. «Передайте Виктору Андреевичу, что, к сожалению, у меня нет столько свободного времени. Впереди сегодня еще 2 встречи». «Что ж», — ответил он, — «тогда пройдемте в его кабинет. Он вас ждет». Охранник подвел меня к высокой массивной светлой двери, постучал и, открыв дверь, пропустил меня внутрь. Войдя, удивилась. В отличие от гостиной, в кабинете были темно-коричневые стены и пол. Прямо передо мной за большим светлым письменным столом сидел Медведев. Увидев меня, он встал. «Добрый вечер, Виктор Андреевич», — поздоровалась я. «Добрый, Настенька, присаживайтесь», — вежливо ответил он, указывая рукой на стул. После того, как я присела, он устроился за своим столом и сообщил. «Мой юрист доложил о вашем решении касательно доставки товара. Не буду скрывать, я расстроен». Комментировать его слова у меня не было желания, потому я решительно протянула ему документы, он молча внимательно их изучил и поставил, где это было необходимо, свою подпись. Отдал обратно. Я отделила его экземпляры, положила на стол. «Спасибо, Виктор Андреевич. Мой юрист свяжется с вами для уточнения сроков расторжения договоров аренды». Поднялась со стула и, не дождавшись ответа, пошла в сторону выхода. Схватилась за ручку, но меня остановил вопрос Медведева. «Настенька, скажите, что вы знаете о Стрельцове Игоре Борисовиче?» «Только то, что мне необходимо для сотрудничества с ним», не поворачиваясь, дипломатично ответила я. «А вам известно, как он и Вельский заработали все то, что у них есть?» Не выдержав, я развернулась, посмотрела прямо в глаза Медведеву и отчеканила. «Виктор Андреевич, это не мое дело, и я в него не лезу». Не отводя сверлящего взгляда, он серьезно сказал. «Просто будьте осторожны». Это прозвучало совсем не как предупреждение, это была угроза. Я еще раз посмотрела на него, убедиться в правильности сделанного вывода. Его глаза опасно блестели. Моргнула. «Хорошего вечера, Виктор Андреевич», — попрощалась я. На обратном пути мне никто не повстречался и не проводил. Миновала пост охраны и беспрепятственно вышла за ворота. Достав телефон, чтобы вызвать такси, заметила, на противоположной стороне белый внедорожник «Тойота». Неподалеку от него стоял и нервно курил водитель Лома. Я испугалась. «Что-то с Игорем?» Мгновенно оказалась рядом и испуганно спросила. «Никита Сергеевич, что случилось?» «Настя», — облегченно выдохнул он, заметив меня. «Присядьте, пожалуйста», — обойдя машину, пригласил он и открыл мне заднюю дверь. Забралась на сиденье, но, не успев оглядеться, почувствовала присутствие Игоря. А выдавал его аромат и напряжение, витавшее в салоне машины. Подметила, что Никита Сергеевич так и остался на улице. Медленно повернула голову и наткнулась на обжигающий взгляд. Зубы стиснуты. На лице целая буря эмоций. Я не смогла разобраться. Перехватила дыхание. «Игорь, что произошло?» Прошептала я. «Твою мать, Настя!» Рявкнул Лом. От неожиданности я дернулась от него в сторону. По правде говоря, дергаться особо было некуда. Однако большой салон машины позволял отсесть на более или менее безопасное расстояние, только вот Лом не позволил. Схватил за руку, притягивая обратно к себе. Растерянно уставилась на него. Что его так взбесило? «Что?» — заикаясь, спросила я. «Какого хрена ты здесь делала?» Прорычал он мне в лицо. Мой рассеянный взгляд скользнул по темным волосам, хмурой морщинке на лбу, опустился на шрамы и остановился на чувственных губах. «Что он там спросил?» «Ах, да! Что я здесь делала?» «Я?» — глупо переспросила. «Ты, Настя, ты слышала, что я тебе говорил после ужина в бульваре про медведя?» Я открыла было рот, но он не дал мне сказать и слова. «Я говорил, что он так просто не расторгнет договоры, из чего следует, что он может быть для тебя опасен, но ты все равно приезжаешь к нему в дом, в котором сама не знаешь, что тебя может ожидать. Ты совершаешь ошибки, которые могут тебе очень дорого стоить». «Он что же, волновался за меня? Или ревновал?» А расплылась в улыбке. Просто не смогла сдержаться. А он, не обращая на это внимания, продолжал злиться. «Я приезжала, чтобы подписать все документы, касающиеся грузоперевозок». Начала объяснять, резко осеклась от озарившей меня догадки. «Подожди-ка, а ты что, за мной следишь?» «Ты должна всегда думать о собственной безопасности». «Да что мне о ней думать? Мы что, на войне? Я думаю о деле, а не о себе. И что ты так взъелся? Все в порядке? Я здесь, жива, здорова». Отстранилась от него и для убедительности подняла вверх руки, демонстрируя себя. «Почему никому не сказала о встрече?» Не успокаивался Игорь. «Я не обязана отчитываться перед кем бы то ни было. Я сама решаю, что и когда мне делать, понятно?» Рявкнула я, не выдержав такого давления. Стремительно развернулась к двери, дернула за ручку. Дверь, как я и предполагала, не поддалась. Заблокирована. Все предусмотрел. Чертов лом. Неожиданно меня резко развернули. Один миг, и я уже на коленях у Игоря. От близости мужчины мое лицо запылало. Попыталась отстраниться и сползти, не удалось. Одна рука лома перехватила мои руки, а вторая легла на спину, крепко прижимая. Перестала сопротивляться. Наши лица оказались в опасной близости. Глаза зацепились. «Настен, я не очень убедителен?» «О чем ты? Почему тебе все нужно повторять дважды?» Этот вопрос меня разозлил. «Потому что я не намерена выполнять чьи-либо приказы. Пусть указывает, что делать своей Эмме». «А почему я должна слушать то, что ты говоришь?» Вспылила я и отвернулась. Он ухватил меня за подбородок, заставляя посмотреть на него. «У тебя есть причины мне не доверять?» «Со злостью». Он чертовски прав. «Причин нет, но...» «А разве можно довериться тому, кого совсем не знаешь?» Прошептала ему в самые губы и поцеловала. Обхватила губами его верхнюю губу, плавно скользнула по ней языком, а юркнула глубже, знакомясь и следуя. Игорь недолго позволил мне вольничать. Как только мой язычок встретился с его горячим, он, не сдерживаясь, перехватил инициативу. Воспользовавшись тем, что мои руки выпустили из плена, я обняла шею Игоря, нырнула пальчиками в волосы. Он прижимал меня так сильно, что было тяжело вздохнуть. Мужские руки блуждали по спине, талии, бедрам, обхватив жестко, смяли ягодицы. Я застонала. А он? Он резко отстранился и, пересадив меня на сиденье, сдвинулся к двери. Опустив стекло, попросил Никиту Сергеевича отвезти нас на мой адрес. Я сидела в смятении и растерянности и жалела о своих словах. Хотелось крикнуть «Я доверяю тебе, как никому раньше», но не могла. Хотела узнать хоть что-то о нем. Я не хотела лезть в душу, не хотела вскрывать давние раны, но это неизбежно. Чувствовала, что он изуродован не только снаружи, но и внутри. Ехали в молчании. Лишь Никита Сергеевич изредка разбавлял тишину криками и жалобами на медлительных водителей. Подъехав к моему подъезду, я повернулась к Игорю. «Злится». «Вопрос, на кого?» «Иди», — процедил он. Я быстро вылезла и направилась домой.